На этот раз девушка вышла в одежде. Белая рубашка была заправлена в светло-синие джинсы, а на ногах были туфли. Нормальный набор одежды, учитывая, что поверх был белый лабораторный халат. Девушка убрала волосы в пучок и достала бутерброд, кивнув им в сторону Дмитрия, который в ту же секунду и подогрел его. «Я великий архимаг, а не микроволновка», — высказался Невский, ворча. В назидание выставила она палец, доставая из кармана ключи. «Пошлите шалить», — хитро улыбнулась Кира. «Бородка зачет», — бросила девушка, проходя мимо Дмитрия. Прошли по коридору до огромной металлической двери. Кира открыла его. «Кстати, как тебя зовут-то, красавчик?» Посмотрела она на меня. «Виконт Альберт Майерс», — спокойно ответил я. «А я Кира», — она развернулась на месте и протянула мне руку. «Рада знакомству, Виконт, взаимно. Титул не скажу, фамилию тоже, впрочем, как и отчество», — нервно покосилась девушка в сторону. «Почему?» — усмехнулся я. «Какие-то проблемы, и да, и нет». Простыми словами, это хорошо никогда не заканчивалось. Девушка подошла к энергощитку и дернула все рубильники по очереди. «Просьба-то какая? Хочу быть уверенным, что этот молодой и вправду мой внук», — покачал головой Невский. «Ясно», — задумчиво протянула девушка, взяв две ватные палочки. «Открывай-ка рот, летит самолет». Она взяла у нас образцы, засунула их в пробирки, капнула какую-то жидкость и засунула в круглый аппарат. «Извините за такое отношение», — вспомнила рабочий день. «Сегодня было слишком много детей, противных детей. Хоть бы доплачивали за развлечение, ей-богу. Это будет долго», — присел рядом старик. «Нет, но лучше времени не терять. У него контракт с огненной саламандрой, я могу взглянуть», — проявил на руке саламандру, что вызвало восторженный вздох со стороны девушки. «Вай, голубенькая». Она взяла стеклышко и собрала слизь с ящерки, и изучила образец под микроскопом. Структурно все нормально. Повышенное деление клеток, магический след сильный, так еще есть что-то. Кира попыталась взять еще один образец, но саламандра не была этому рада и сожгла его. «Да ладно, окей, у меня есть практический способ проверки». Девушка взяла шприц без иглы и посмотрела в монитор. «Руку, пожалуйста, на стол, меткой вверх». Кира взяла прибор и стеклышком приложила его к метке. «Короче», — она повернула монитор ко мне. «Связь стопроцентная», — девушка указала на красно-синие линии, «структура плотная. Разорвать такую будет непросто и, скорее всего, будет грозить смертью». Кира нажала несколько раз по клавиатуре, и изображение стало больше. «Другой слой структурной связи, явно видна ментальная нить, то есть контакт уже произошел. И что это значит?» — хмыкнул я. «Ну, это значит примерно то». Девушка достала капсулу из шприца и, не глядя, вставила что-то другое. «Что это?» «Без сомнения, чудесная малышка ждет от тебя имени». Кира несколько раз взболтала шприц, а после неожиданно попыталась уколоть меня в предплечье, но перехватил ее руку. «Что это?» — спросил я. «Расслабься, это простой контраст», — улыбнулась Кира, и я отпустил ее руку. «Может немного покалывать, но это нормально», — сделала она укол. Послышался щелчок, и на экране высветился результат анализов. «Вторая степень родства, либо внук, либо племянник. Он ведь точно не может быть тебе племянником, точно», — кивнул дед, тяжко вздохнув. «Значит, ты, КХМ, у меня к тебе будет еще одна просьба», — приблизился он близко к девушке. «Слушаю», — она приставила палец к губам Дмитрия, «только в этот раз это будет стоить дороже, а цена вопроса всегда будет в деньгах», — усмехнулся он. «Ты можешь мне предложить что-то еще?» Кира облизнула губы. «Смотря, что ты имеешь в виду», — игриво улыбнулся Невский. «А все-таки, что было в этом шприце?» Я прервал их заигрывание. «Ты все еще в сознании?» — радостно подпрыгнула ко мне девушка, осматривая мои зрачки. «Я впервые вижу такую сильную связь, а ведь прошло всего ничего. Ты меня отравила, а я разве это сказала вслух?» Сделала она вид, что не понимает, о чем я. «Если мои подсчеты верны, то ты должен был отрубиться уже минуту назад, но, судя по всему, нет. Сожгу свой диплом», — неожиданно выдала Кира и взяла у меня анализ крови. «Что-то мои предположения нынче все в молоко. Может, ты маг, хотя тогда бы на панели был бы скан структуры твоих моноканалов. Так что ты мне ввела всего лишь самый сильный транквилизирующий препарат, который у меня был в лаборатории. Сделан, кстати, на основе слизи подобных саламандр. Добывать его крайне проблематично, но тебе все равно. Интересная ящерка», — девушка активно что-то смешивала в пробирках, а потом подставила стекло под микроскоп. Фильтрация и нейтрализация прямо внутри организма, и все через контрактную метку. Кира сняла очки. «Слушай, а как ты ее получил?» «По глупому стечению обстоятельств», я вздохнул. «Понятно», протянула девушка. «А можно мне ввязаться в это глупое стечение обстоятельств? Я бы, прямо говоря, не отказалась от фамильяра, который сделал бы меня иммунной к яду. Боюсь, что это невозможно», прервал ее дед. «У нас нет полной информации о том, смог бы это пережить обычный человек. Так, а что тогда с этим молодым не так?» Как-то подозрительно покосилась на меня Кира, вытирая свои руки об халат. «Заразный, что ли? Вы бы сказали хоть, а то я бы хоть маску надела». «Нет, он, в общем», дед посмотрел на меня. «Необычный человек, неодаренный, но все равно очень сильный». «Странно», покачала девушка головой. «Очень редко, когда контрактная метка приживается на человеке без крупицы магии. Тогда у него точно есть дар». Сердечко на секунду ёкнуло. «Причем не у меня, а у девушки. Я это отчетливо услышал». «С чего ты так решила?» Я внимательно вслушался в ее сердцебиение. «Соврать у нее точно не получится. Редко, но все же такое бывает. Лично я с такими людьми не знакома, но в истории описывались такие случаи. А ты, как я посмотрю, начитанная?» Усмехнулся я, смотря за реакцией девушки. «У меня специализация буквально. Сингулярность, аспекты и дары. Я просто не могу этого не знать. Пришлось ведь как-то мне защищать диплом». Кира повернулась ко мне лицом. «Но если ты именно тот случай», девушка довольно потерла руками. «Позволишь ты мне провести на тебе кое-какие тесты?» «Нет», спокойно ответил я. «Я не подопытная крыса». «Хорошо, но раз ты не маг, давай проверим тебя на магический потенциал». Я посмотрел на деда. Тот явно был заинтригован. «Проверяли, уровень нулевой. А на аспект проверяли?» Неожиданно задал вопрос Дмитрий. «Для чего, если сила и так на нуле?» Усмехнулся я. Дмитрий и Кира переглянулись между собой, а после девушка подошла к какому-то прибору и нажала на несколько кнопок. «Ладонь на шарик», с серьезным выражением лица произнесла Кира. Положил ладонь на шар и ощутил легкий укол. «Энергоканалы чистые, энергия словно есть и в то же время где-то не тут. Энергетический потенциал слабый, близкий к нулю. Я же говорил», хмыкнул я. «А аспект, шанс этого крайне мал, но, блин, что-то есть. Воздух», резко воскликнула девушка. «Вау», удивился я. «Отец будет просто в восторге», уже спокойно констатировал я. «Стоп, еще вода, ничего себе, а ведь сказал, что аспекта у него нет», рассмеялся дед. «Погодите-ка, еще огонь, в меня пошел», резко воскликнул Невский. «Природный эфир, надо же, земля», добавила Кира. «Да этого не может просто быть». Резко шар начал вибрировать. Сначала прошлись все цвета от желтого до зеленого, а потом шар просто взорвался всеми цветами сразу всех аспектов. Резкий перепад энергии, и шар разорвало на мелкие кусочки, а свет отключился. Лишь небольшой свет от монитора едва-едва освещал комнату. В глаза девушки через линзы, отражающие свет, виднелось недовольство вперемешку с шоком и всего один вопрос. «Ахтунг», возмутилась Кира. «Он абсолют. Город Москва. Секретная база засекреченного отряда под номером 44. Доступ ограничен». Татьяна всего лишь на несколько секунд закрыла глаза, и вот она уже оказалась на секретной подземной базе, и не просто так. Она пообещала Альберту, что сделает анализ тканей Кракена, пораженных энергией некроманта. Мало того, что это нужно было сделать как можно быстрее, ведь клетки в любой момент могли полностью отторгнуть энергию извне, так еще и отец включил заботливость в не самый подходящий для этого момент. Ей нужно было выполнить работу, а домашний арест этому точно не поспособствует. Конечно, это всего лишь слова барона, но и отца расстраивать не хочется. Да и кто заметит ее отсутствие на каких-то жалких полчаса? Нужно всего лишь сделать одно дело и вернуться домой, а потом, когда Гончаров остынет, забрать результаты уже нормальным способом. Конечно, такой метод передвижения едва ли можно назвать нормальным, да и работает он далеко не точно. Нужны достаточно дорогие и редкие кристаллы, еще и достаточное количество внутренней энергии самого носителя в зависимости от расстояния, на которое нужно переместиться, и это далеко не все нюансы. А перемещаться на далекие расстояния можно только при помощи высокоранговых кристаллов, которые в природе очень редки. Есть, конечно, и синтетические, созданные при помощи энергии магов пространства, но такие зачастую используются только в экстренных случаях. Девушка вышла в коридор, который вел прямиком к взлетной площадке. С этой стороны шли несколько мужчин в черных маскировочных костюмах, бронежилетах с защитными рунами. «Что здесь делает гражданская?» — выкрикнул мужчина с потрепанным внешним видом. «А ну быстро говори, что ты здесь делаешь?» Он продолжил напирать, пока другой не отдернул его за плечо. «Огненный, не смей меня бесить второй раз за день. В этот раз одним фингалом не обойдется», но от его слов тот лишь усмехнулся. «Это приказ», — с едва ощутимым напором произнес высокий черноволосый мужчина, и в его голубых глазах промелькнула желтая вспышка. «Слушаюсь», — кивнул подчиненный и пошел дальше. «Прости за этого идиота. Мне его совсем недавно прислали из тюрьмы. Лена набирает кого попало, а потом я вправляю им мозги. Ваше высочество», — Татьяна склонила голову. «Тань, брось ты эти приличия. Здесь для тебя я, Алексей». «Как скажете, Алексей Михайлович», — улыбнулась девушка. «Татьяна Евгеньевна», — стал суровым мужчина. «Я же серьезно, а ты надо мной подшучиваешь. Давно тебя не видел. Где пропадала и по какому делу ко мне пришла? Пыталась заключить выгодный контракт за границей, а попала в ловушку», — задумавшись, протянула девушка. «Ну нельзя же вечно. Мне хватило нотации от отца и каждого другого человека, который прознал об этом, так что я урок усвоила». «Ваше высочество», — перебила Татьяна, — «при всем моем уважении, ты взрослая девушка, и если тебе понадобится помощь, ты всегда знаешь, к кому можешь обратиться». Мужчина слегка скривился от боли в груди и закашлял. Татьяна подхватила Алексея под руку. «Идти сможете?» — спросила девушка, стараясь не уронить его. «Да», — кивнул мужчина, — «и хватит уже выкать. Я не настолько старше тебя», — криво улыбнулся он от боли. «Ладно, а ты взамен будешь меньше рисковать своей жизнью», — рассмеялась баронесса, войдя в следующую комнату. «Света, принимай раненого, Таня», — радостно воскликнула девушка, но как только увидела Алексея, сразу же стала серьезной. «Где тебя носило?» — восклицательные и вопросительные знаки, «почему плечо пробито?» «Ну я как-то у дерева не спрашивал, когда с поезда спрыгнул, Леша», — шикнула Светлана, снимая с него бронежилет. «Ты вообще головой не думаешь, у тебя там сплошь опилки?» «Нет», — вздохнул мужчина, — «у меня просто выбора не было, все пошло не по плану, Ваня нас подставил, я все слышу», — возмутился Иван из другой комнаты. «Вот и слушай, какой из тебя хреновый солдат», — ответила ему Светлана. «Ну-ну, родненький, потерпи немного, сейчас мы тебя подлатаем». Девушка сделала укол обезболивающего и принялась за извлечение мелких опилок. «Убью скотину, буду гонять его по спортивной площадке, пока ноги его в кровь не сотрутся». Жестко усмехнулся Алексей. «Это всего лишь царапина, а вот то, что поезд взорвался, это провал». «Опять неудача», вздохнула Татьяна. «Такими темпами мы будем вычищать страну лет 20», отвернулась она, обхватив себя рукой. «Всему свое время», взял Романов девушку за руку, «и наша страна будет свободной, насколько бы это ни было невозможно», вздохнул он, «плевать, но пока я жив, я буду стремиться к этому, только наркотики этой стране точно лучше не делают», вздохнула Светлана, взяв в руки воду, которая засияла синим светом. Она начала водить ей по ране Алексея, и та понемногу начала затягиваться, но пока среди аристократов есть те, кто поддерживают этих преступников, у нас нет и шанса. Я уже говорил по этому поводу. Моя сестра считает, что делать необходимое во избежание худшего – это меньшее зло, и она будет считать так, пока я не покажу ей обратное. И для этого, принц встал с места, мы и делаем то, что считаем правильным, как и она. Отец слишком слаб, а эта война за трон сейчас ничего не решит. Стране требуется сильный лидер, но я не готов взять на себя эту ношу, ровно так же, как и старший брат. «А сестру на троне люди точно не примут, тогда у тебя просто нет выбора», — вздохнула Татьяна. «Сделай то, что должно, во избежание худшего», — усмехнулся Алексей. «Такой подход не помогает», — убедился на примере старшей сестры. «Отрежь гидре одну голову, вылезут две», — посмотрел он на девушек, — «а мы будем драть с корнем. Какие-то твари дергают за ниточки, а страдают простые люди. Не, я так просто это не оставлю, но что сможет сделать один человек? Пусть даже и принц целой страны», усмехнулась Светлана. «Ты с поезда упал, а в тебе уже дыра. Одно такое приземление, и в следующий раз будешь уже отлеживаться не пару минут. Это угроза», усмехнулся Алексей. «Это тебе мои гарантии», прищурилась Светлана. «Может, хватит играть в ночного рыцаря и быть просто его высочеством? Нет, так я ничем стране не помогу», Но ведь сейчас речь-то и не обо мне. Алексей посмотрел на баронессу. Чем я могу тебе помочь, Татьяна? Надел мужчина футболку поверх бинтов, которые наложила Светлана. Мне нужно сделать анализ тканей. Девушка достала склянку, в которой виднелся фиолетовый от энергии кусок кракена. Тварь была здоровой? Спросил принц, настраивая аппарат и помещая в него образец. Случаем, не тот некрокракен из новостей, тот самый, кивнула Татьяна. Много проблем доставил, пф-ф-ф-ф, вздохнул принц, схватившись одной рукой за голову. Мягко говоря, пришлось навстречу ехать с отцом, рассуждать о стратегии защиты военных и торговых судов. Короче, политика на несколько часов, а потом пришлось лететь сюда, отсюда в Сибирь, и с поездом промашка вышла. В общем, замотался я сегодня. Еще и на праздник сестры придется идти. Может, составить тебе компанию? Спросила Светлана. Неа, я ведь знаю, как ты не любишь светские выходы. И вот готово. Алексей нажал на сенсорный экран. Результаты твою ж дивизию, вздохнул он. А когда я в первый раз проверял его, там такой энергии не было. Татьяна, кого пытался убить тот некромант? Моего друга, тревожно ответила баронесса. Предупреди его, кажется, на него открыл охоту сильнейший маг смерти в истории. Боюсь, что это его мало остановит, сорвалась Татьяна с места. Но я хотя бы попытаюсь, достала она кристалл из кармана и закрыла глаза. Глава 22, смотри, что покажу, Ахтунг, возмутилась Кира. Он абсолют, погодите-ка, а такое вообще чисто теоретически возможно, прошептала девушка. Слушай, она серьезно посмотрела на меня, а затем приблизилась практически вплотную. Отдашь свой автограф, лет через 5, если ты, конечно, выживешь, он может будет стоить очень неплохих деньжат. Слова Киры понеслись так быстро, что даже не успел до конца осознать. Сердце не колотилось, а в голове не было шума. Я не сошел с ума, просто такого услышать я явно не ожидал. Судьба суровая злодейка, но чтобы второй раз и так. Теперь я точно в совпадение не верю, а в этот раз у меня получится постичь силу маги, или мой недуг все еще остался со мной, абсолют, хмыкнул Дмитрий, типа прокаженный какой, усмехнулся он и хлопнул меня ладонью по спине, не боись, внучок, я тебя не брошу, спасибо, что ли, задумавшись, протянул я, только абсолют, это не болезнь, болезнь, закивал дед, знавал я одного абсолюта, вздохнул он, а впрочем, лучше бы совсем не знал. Проблемный, усмехнулся я, сильный до неприличия, ленивый, упертый баран. Какой хороший послужной список качеств, остановил я деда. А еще справедливый, честный и добрый, с улыбкой произнес Дмитрий. И котов любит. Стоп, в себя наконец пришла Кира. Дмитрий Юрьевич, вы знали прошлого абсолюта? Конечно знал. Чего уж не знать. Княжич Андрей Викторович Орлов. Сейчас бы ему было около 40, может чуть больше. У девушки явно закружилась голова. Два абсолюта за столетие и все в Российской империи. Император меня убьет или наградит, но сначала меня прибьет Разумовский. Так, а свет, если из-за этого теста полетели энергоузлы, Витя из меня фарш сделает, вздохнула девушка. Как странно, а почему компьютер все еще работает? Вырубился только свет. Вася, просканируй энергонагрузку на систему и соотнести это с процессом сканирования аспектов. Если увидишь что-то подозрительное, крякни. Я могу изменить свой голос по вашему запросу, ответил приятный женский голос. Говорить, как гусь или утка. Просто выполняй, хмыкнула Кира. Выполняю, ответил женский голос. Что за Вася? Усмехнулся я. Ну, наша Вася, это самообучающаяся система поддержки, анализа и критического мышления, искусственный интеллект, основная задача которой помогать Разумовскому в выполнении его работы и, собственно, поддерживать. Можно называть ее Василиса, Вася или же просто Лиса, а если у тебя тяжелые отношения с именами, можно и понедельник. Почему же понедельник? Скептически хмыкнул я. Потому что понедельник день тяжелый, а после алкоголя он становится неподъемным. У Разумовского тяжелые отношения с алкоголем, усмехнулся дед. Настолько тяжелые, что, пожалуй, тяжелее только с девушками, поморщилась Кира. У него вообще в нерабочее время ветер в голове хорошо так летает. Может и в приключение какое вляпаться. Наверное, поэтому его спи. Ну, то есть похитили. Сомневаюсь, что у него очередной налет на бар. Вообще-то, если судить по расписанию, у него должна была проходить сделка по продаже оружия. То есть ты хочешь сказать, судя по твоим словам, графа, одного из важнейших людей в империи, выкрали прямо посреди деловой встречи. Подробностей пока никто не знает, но есть у меня мысль, что если Виктора и выкрали, то он и сам понимает, что живым вряд ли выберется. Так что Разумовский точно не дурак, чтобы раскрыть гостайны, а вот насколько отчаянны те люди, которые стоят за этим, это уже совсем другой вопрос. Как все непросто с графом, покачал я головой. Если бы мне платили каждый раз, как я слышу это, вздохнула девушка, то у меня уже миллион точно был. И что же такой важный искусственный интеллект делает здесь? Я думал, что это лаборатория ЦИМ при Академии, слегка удивился я. Ну да, хмыкнула девушка. Это лаба ЦИМ Разумовского при Академии. Все вроде правильно, если он учредитель и частично спонсирует разработки местной молодежи. Когда он периодически взрывает свою основную лабораторию, приходит сюда. Весь такой грязный, потасканный, Кира скривилась. Простыми словами, ужас. Видели бы такого графа папарацци, тотчас бы офигели. Забавные у него увлечения, хмыкнул Дмитрий, осматриваясь по сторонам. Увлечения, это не совсем подходящее слово, усмехнулась Кира, а вот мания, как раз то самое. Что ты имеешь в виду? Спросил я, отходя немного в сторону. Человек он малость своеобразный. Что-то в голову взбредет, так он будет пытаться это воплотить в жизнь, пока у него не получится или он что-то не взорвет. Девушка притихла. Кажется, что здесь перепад энергии никак не связан с тестом, подтвердила мои опасения Василиса. И в эту же секунду я отдернул Киру назад. Что за дела? Возмутилась девушка и не потому, что я схватил ее, а из-за того, что в мониторе появилось несколько новых отверстий. Спасибо, кивнула она, но, мать вашу, что за дела врываться в мой дом без предупреждения? Сосредоточился. В темноте для обычного человека сложно что-то различить, но, на секундочку, я далеко не обычный человек. Тяжело доверять глазам, но уши-то все улавливают, вплоть до мельчайших колебаний, но сейчас даже они местами подводят. Странно только, что я их раньше не услышал. 6. Нет, словно 10. Что-то здесь не так. О, это ты как так, внучок? Усмехнулся дед, засунув руки в карманы. Небось и в темноте видишь? Нет, почувствовал я легкое дуновение от движений в нескольких сантиметрах от себя. Я всего лишь чувствую их движение. Схватил одного из противников за шею. Холодное, дыхание полностью отсутствует. Сжал со всей силы, послышался металлический треск, и шея разлетелась на множество маленьких кусочков. Робот, отряхнул я руку от искр аспекта тьмы и поглотил энергию. С ядром из кристалла аспекта тьмы. И с каких пор они научились пользоваться аспектами? Усмехнулся я, разнося еще одного в щепки. У меня были мысли, что не я один додумался использовать аспекты, даже не управляя магической энергией. Но чтобы неживые существа на хорошем уровне смогли контролировать эти потоки, в голову подобных мыслей не приходило. Сколько с этим было проблем, даже думать страшно. У меня все относительно просто. Я нажимаю на кнопку, и копье выполняло действие в зависимости от кристалла, а здесь сложнее, автономнее. Пора взяться за учебники по механике. Если у меня получится настроить подобные процессы для своей брони, то можно стать абсолютом и без аспектных ядер. Только придется обвешаться аспектными кристаллами, как новогодняя елка, и при любом опасном движении иметь шанс взорваться, как фейерверк. Однако такая сила может стоить подобного риска. В прошлой жизни я задумывался об этом, но практически сразу же передумал. Металла, способного выдержать хотя бы несколько аспектов, не так много. А вот чтобы все, если кто-то из ныне живущих сможет разгадать эту загадку, то он точно будет достоин престижной премии, и это как минимум. Оружие такого масштаба, даже представить страшно. Но теперь хотя бы понятно, почему я не услышал их сразу. Эти уроды гасят звуки при помощи аспекта. Хрень. Кажется, я стал слишком старым для этого времени. А ведь раньше все было намного проще. Противники живые, и можно было предсказать их реакцию, а сейчас? Сейчас я могу не сдерживаться. Темнота комфорта не прибавляла, но когда это мешало стражу, Саламандра быстро вскочила на мою руку и попыталась поймать несколько черных искорок, как ребенок, ей-богу, но учитывая, что ящерка только сегодня родилась, возможно, что она именно поэтому себя так ведет. «Хочешь есть?» – рассмеялся я. «Сейчас мы тебя покормим». Ящерка довольно закрутилась на моей руке, широко открыв свой рот. Видимо, она уже ждет угощений. «Ну что же, желание леди – закон. Я не мастер-призыватель, и фамильера у меня никогда не было, но кое-что о них я все же знаю. У моего друга был подобный зверек, тоже огненного типа, только там была огромная огненно-пятнистая тигрица из пустынного мира, а здесь маленькая саламандра. Хотя у арка багряная сначала была не больше, чем обычный котенок, но благодаря его энергии и постоянной подпитке она выросла достаточно быстро. Сможет ли вырасти ящерка до таких размеров, мне неведомо, но лично я видел таких саламандр, размеры которых далеко превышали человеческие и могли на себе возить целые отряды. Вот от такой огненной животинки я бы не отказался, но и мелкая за фонарик сойдет, за очень смертельный фонарик. Следующий противник выскочил прямо передо мной, не знаю, на что он надеялся, но ящерка быстро соскочила с моей руки и пробила робота насквозь, оставляя зиять в нем узенькую дырку, но которая метко пробила его ядро. Саламандра заползла на плечо противника и довольно улыбнулась, поглощая его аспект тьмы со своего тельца. «Лакомится прямо, как и я, умничка», — улыбнулся я, и саламандра осветила всю комнату ярко-синим светом. «А она у тебя шустрая», — рассмеялась Кира, доставая из-за стола автомат, «шустрая и светится. Откуда у тебя АК под столом?» — хохотнул, уворачиваясь от очереди пуль. «От деда. И это не обычный АК, а с апгрейдом от дяди Гала», — уверенно сказала девушка, щелкнув переключателем. «А вот это, суки, очередь». Она сделала несколько метких выстрелов прямо головам роботов. «Вот так-то», — сдула Кира дым от нагретого ствола. Один попытался подобраться сзади к девушке, но я быстро перехватил его за лицо и вдавил в пол. «Не шевелись», — расколол голову и подозвал саламандру, которая впитала энергию. «Сейчас можно ящерку немного подкормить. В первое время ей точно понадобится много энергии для закрепления нашего контракта, так что это самое логичное вложение». «Дед, а ты чего не помогаешь?» — усмехнулся я, наблюдая за тем, как уворачивается, впрочем, от не самых быстрых атак противника, все еще держа руки в карманах. «А я», — улыбнулся дед, — «просто захотелось посмотреть на тебя в действии». Он перехватил целящегося в голову противника за ногу и дернул на себя, хватая того за лицо и сжигая робота. Послышался приятный треск металла от большой температуры. И есть еще одна причина, великий архимаг даже не посмотрел в сторону врагов, как те превратились в пепел. «Я совсем не умею сдерживаться», — с пугающим спокойствием произнес Дмитрий. «Ну, у вас это, судя по всему, общее», — хмыкнула Кира. «Мне совсем не нравится это нападение», — она провела рукой по остаткам противников. «Это не похоже на простых роботов». «Нет», — задумчиво пробормотала девушка. «Они похожи на стражей Разумовского». «Стражей?» — скептически спросил я. «Он сделал замену людям?» «Не замену», — возмутилась девушка. «А лишь помощь. Ты хоть представляешь, сколько людей в год умирает в аномальных зонах? Неужто так много, что понадобилась такого рода поддержка? Насколько это вообще экономически выгодно?» «Невыгодно», — покачала головой девушка. «Но жизнь людей важнее, чем какие-то там деньги. Заказ был государственным, но из-за некоторых проблем с производством и нужными для этого материалами у нас не получилось сделать оптимальную сборку. Несколько моделей ради проверки сопровождали графа Разумовского, а эти», — она покосилась на роботов, — «какая-то жалкая китайская подделка». «Да», — кивнул я, — «любой слабый одаренный посильнее этих жестянок будет, но в чем тогда был смысл? Мне кажется, сложно не заметить по энергии великого архимага 11 рядом с нами. Цель была другая, а вот конкретно какая?» «Вопрос», — Кира посмотрела в сторону, и неожиданно ее глаза сузились. Все тела роботов в одну секунду запекали. «Срань», — выругалась девушка. «Дмитрий Юрьевич», — выкрикнула она, схватив меня за руку. Реакция была моментальной. На всей скорости подхватил девушку на руки и подбежал к деду. «Техника перемещения огненного аспекта может переместить только двоих. Если сейчас дед попробует перенести троих, кто-то из нас может не выдержать такой поездочки. Ладно, если это буду я, у меня будет какой-никакой шанс на выживание, а вот Кира умрет, и здесь даже не нужно видеть будущее». У меня оставались считанные секунды до того момента, как нас бы коснулась ударная волна от взрывчатки. Подстава. И ведь мне даже в голову не пришло, что тела роботов могут быть заминированы. К сожалению, барьерная техника моего деда далека от идеала, и полагаться на нее сейчас все равно, что подписать себе смертный приговор. Закрыл глаза и почувствовал, как едва заметный след от энергии проходится по всему моему телу, и вот, открыв глаза, обнаруживаю, что мы уже находимся в поместье Невского. Голова раскалывается, а пиджак предательски горит уже, можно сказать, почти традиционно. Кира, находящаяся у меня на руках, быстро соскочила в поисках раковины и, судя по звукам, очень активно постигала все ее прелести. «Твою ж мать!» – дед присел напротив меня. «Ты как вообще?» – слышал его с трудом. Слегка тошнило, но с этим уж ничего не поделаешь. Вспомнил, как мы с Киром пару раз так скакали между пространствами. Стратег наш, впрочем, и капитан, был обладателем аспекта пространства и очень часто пользовался этим преимуществом. Тяжело сражаться с человеком, который мастерски управляется с двумя мечами, так еще и может появиться совершенно в любой момент в любом месте. Благо у меня было средство против него. Скорость еще никто не отменял, но можно сказать, что бесить Киру меня удавалось. Все это время кристалл пространства лежал у меня в кармане и ждал своего часа. Я даже не совсем понял, что произошло, и только когда снял пиджак и обнаружил расколотый кристалл, до меня дошло. Черт, а ведь камешек-то дорогой был. Я больше вообще, тяжело дыша, прошипела Кира. Никогда больше я с вами не свяжусь, воскликнула девушка, вытерев рот салфеткой. Я ненавижу кристаллы пространства. Они, зло, хмуро произнесла она, топнув ногой. «Да ладно тебе, Ка!» – возмутился дед и сразу же получил каблуком по ноге. «Какая же ты прекрасная девушка!» – поморщившись от удара, произнес барон. «И не говори!» – поправила девушка локон вьющихся золотисто-рыжих волос. «Спасибо тебе за спасение, Абсолют!» – она посмотрела на меня, но не сочтите мой вопрос грубостью. «Однако все же хочется знать, что вы будете делать теперь?» «А об этом?» – Дмитрий завел руку за шею. «У меня к тебе будет две просьбы». «Слушаю», — кивнула Кира. «Можешь пока никому не говорить, что я Абсолют», — перебил я деда. «У меня нет никакого желания выслуживаться перед вашим императором». «Чего это?» — усмехнулась красавица. «Защита императора для тебя сейчас самое нужное, так как я сильно сомневаюсь, что задачей стояло убийство простой девушки, у которой даже своей квартиры нет и живет в бывшем складском помещении. А вот Абсолют и великий архимаг уже что-то дозначит», — покачала она головой. «А лезть в естественный ход вещей мне не хочется». «Сделаешь», — неожиданно предложил Дмитрий Невский. «Ты же знаешь, что я в долгу не останусь». Девушка прищурила глаза. «На лице явное нежелание помогать нам, но когда тебя просит такой человек, как Невский, невольно, но все твои желания становятся не так важны». «Автограф дам», — решил я добить девушку. «Тесс, умеешь же ты девушку убеждать». Пожала мою руку Кира. «Но только у меня будет два условия вместо одного, к вам обоим. В конце-то концов я закон нарушаю», — прошипела она, попутно несколько раз выругавшись. «У меня не так много времени на этот процесс. Если нам повезло, то возможно, что данные ушли на личный сервер, но обычно так не бывает и все результаты тестов уходят прямо на общие серверы империи». «Все ради контроля», — усмехнулся я. «Для чего такие меры предосторожности? Есть два режима. В общих чертах я твои данные в поля для имен при тесте не вносила, но пропустить такой скачок аспектов в момент довольно сложно, а уповать на случай же мы не хотим», — криво взглянула девушка на свои наручные часы. «Однако камеры», — хмыкнул я, приближаясь к Кире. «У тебя часы вместо телефона?» «Да», — кивнула Кира. «Телефон я постоянно забываю или же теряю, а часы всегда при мне». «В общих чертах», — тяжело вздохнула девушка. «Я удалила информацию с общих серверов, но теперь осталось только гадать, чем это обернется. В любом случае, узнаем мы только утром. Но если к вашим воротам подъедет целая императорская гвардия, ну тут вы и сами все поймете. Одного только прошу у вас, Дмитрий Юрьевич», — она посмотрела в глаза великого архимага 11, «не сожгите Петербург. Мне он понравился. Сделаю, что смогу, а не если не смогу». Он покосился на меня. «Спрашивать будешь с моего внука?» «Крайним меня решил сделать», — усмехнулся я. «Сразу видно, барон». «Да-да», — махнул Дмитрий рукой. «Барон, баран, только у меня с этим императором отношения паршивые», — размял он плечи. «В общем, выбирайте любые свободные комнаты, а я спать», — вздохнул. «Что же, спать пока мне не хочется, а вот поработать действительно не помешает. Нужно как минимум разобраться с зверушкой». «Дашь доступ к подвалу?» «Неа», — покачал головой Невский. «Если хочешь заняться грязной работой, можешь выбрать любую из комнат». «Дедуль», — я поднял свою руку, на которой виднелись контрактные звенья. «А боги», — вздохнул он. «Ладно, давай уж без этого ребячества». Невский протянул руку, считал его ключ от двери в подвале и входной, но об этом он понял только после того, как я закончил. По его глазам все видно. «Вот же», — улыбнулся старик, — «друзей не водить, а баб тем более», — покачал он головой. «Ну, с этой задачей ты и сам прекрасно справляешься», — усмехнулся я. «Горячей воды нет», — добавил Невский, — «но ты вроде обещал посмотреть артефакт». «Вот прямо сейчас и посмотрю», — покачал я головой и присел рядом с дверью. Дед пошел отдыхать, а Кира какое-то время стояла рядом и сверлила меня взглядом. «Что, интересно?» — усмехнулся я, доставая палочку с мионитовым наконечником красного цвета. «В первый раз вижу артефактора без магии», — вздохнула она. «Ну, то есть магия у тебя есть, только вот потенциал нулевой. Как ты собираешься проводить диагностику, а уж тем более чистить каналы без магии?» «Магия ж магия», — протянул я. «А все ведь сводится к простому», — указал на приспособление. «Мой род практикует это уже больше 200 лет, а ты мне задаешь вопросы, от которых у меня глаз начинает дергаться. Профессиональная болячка?» — спросила она, на что я усмехнулся. «Прости, но это ведь нетипично для артефакторов. Что за палочка? Конец какой-то, мионит?» — усмехнулась она. «То есть ты используешь электрический импульс для преобразования сигнала в аспектную моноэнергию?» Кажется, до нее только что дошло, и по лицу видно, что Кира удивлена. Причем сильно так удивлена. «Ты сам додумался?» — вылезла Кира прямо перед моим лицом. «Ты чего такая неспокойная?» — отодвинул ее от себя. «Да как можно быть такой спокойной, когда мы с Разумовским используем ради такой процедуры огромные установки, а у тебя, блин, карандаш?» «Да, я в курсе за проводимость мионита, но использовать его в такой установке, что внутри этого карандаша, все-то тебе расскажи да покажи», — задумчиво протянул я, открепляя защитную крышку печати. «Только вот что мне с этого будет?» — задал вопрос внимательно, смотря Кире в глаза. «Нет», — повела она головой в стороны, — «секреты механических стражей я тебе не раскрою. Блин, даже не проси. Это ведь не только моя разработка». «Тогда и я тебе ничего не расскажу», — пожал я плечами и продолжил дальше работать. «А ведь если бы поделились разработками, ты бы решила свою проблему со стражами, а я решил свою загадку», — задумчиво протянул я. «Но не хочешь, как хочешь, блин», — возмутилась девушка. «А я ведь говорила, что ты в точности такой же, как Невский». Еще раз ударила она стол и пошла на второй этаж. Кира пошла наверх отдыхать, а мне пока рано. У меня самого еще дел полно с печатью. Ну и запустили же тут это дело. Теперь при более детальном изучении данного вопроса я понял одну вещь, а если быть точным, две, они связаны между собой. Невский меня обманул. На эту дверь точно наносил артефактные руны мой дед. Это заметно и явно понятно по рунам, которые здесь используются. Огонь, форма, сущности, замыкающая по кругу руна силы и жизни. Следовательно, усиленная печать с помощью души какой-то твари. Теперь понятно, каким боком здесь был замешан Саламандр. Видно, он помог деду с поимкой и запечатыванием твари, и, судя по этой метке, света ящерица. Возможно, что защитник этого поместья — дракон света. Сильная и очень редкая тварь, и если роду Саламандр удалось заиметь такого питомца, то это очень высокий уровень мастерства. Снимаю шляпу. А если учитывать, что на мир драконов не очень много, встает резонный вопрос: насколько силен у них дар призывателя? Призыватели отличаются от тех людей, которые заключают контракты с существами или тварями, и довольно-таки сильно. В первую очередь они приручают живых тварей. Путей несколько, но вот у меня случился контракт случайно, и такое практически не встречается в нормальных условиях. Призывателю для того, чтобы подчинить себе тварь, достаточно доказать свою силу и победить его в бою. Иногда, как в случае с разумными существами, можно договориться, но сильно сомневаюсь, что прошлый глава рода Саламандр пришел такой к дракону и сказал: «Дракон света, я пришел договориться». И раз ему удалось это сделать, то он явно был очень силен. 2 часа я провозился с этой дверью. Печати и руны были сделаны на совесть, а сущность не пыталась запудрить мне мозги, а значит, что одна из сдерживающих печатей самого высокого уровня. Ну, лучше сделает здесь только мой отец, так что результат удовлетворительный. Дед постарался на совесть, и руны сильные. Помнится, когда меня обучали данному ремеслу, я читал книгу, где были все руны, сделанные моим дедом со стороны отца, а было их, мягко говоря, до хрена. Прадед открыл, хотя и жил дольше, но в разы меньше. Мало того, так дедушка еще и смог найти способ, как усилить печати, барьеры и артефакты, при этом не использовать сверхусилия. Наверное, Он был тем еще трудягой и из-за этого поплатился. Рано умер, и отцу пришлось дальше продолжать его дело уже по учебникам. Отец, к слову, тоже пару раз чуть не повторил подвиг деда и откопытился в юном возрасте от работы. Да, работы много было, да и осталось, учитывая, что родом он занимается в основном сам. Времени на наследников у него особо не было, но я бы и не сказал, что в этом была какая-то проблема. Мы с сестрой были самостоятельными, я в большей степени, а она выступала больше как политический игрок. Где-то что-то сказать, смягчить, это ее стезя. Ну, только если я ее не выбешиваю. Тут да, открывается совсем другая личность старшей дочери рода Майерс. Младшими занималась мать. Вот как-то и получилось, что мы с сестрой сами себе на уме, но Белка всегда в общем старалась походить на мать, а я старался всеми силами не быть похожим на отца. Женился под 30 и то только потому, что был риск оставить род без наследников. Его больше волновала работа. Даже удивительно, что у него четверо детей. Воспитанием в большей степени занималась только мама, а он же вечно пропадал в кабинете, хотя даже у него порой пробивалась отцовская любовь. Порой забирал меня в свой кабинет, и я, сидя у него на коленях, увлекательно слушал развитие нашего рода и о том, кто и как придумывал и открывал разные пути артефакторики. Наш род вообще в этом деле очень преуспел. Откровенно говоря, слушать отца было одним из лучших развлечений, доступных мне в раннем возрасте, и рассказывал он очень интересно, так что учился я у него точно лучше, чем у учителей. Но, даже несмотря на то, что это по сути призвание моего рода, я больше никогда не полезу в эти двери. Если мне еще раз придется заниматься такой работой, найму специалиста. Пока извернешься к каждому уголку этой печати, спину сломаешь и вспотеешь хуже собаки. До утра времени еще вагон и маленькая тележка, а спать не хотелось совсем. Нормально уже в дирижабле отоспался. Есть еще один маленький плюс в моем даре. Я могу практически бесконечно долго обходиться без еды, воды и сна, если мне хватает энергии, а энергии я могу накопить очень много. Почти все стражи высокого уровня могли пользоваться такой способностью метки, а у меня же это одна из функций дара. Удобная, хочу заметить, с такой способностью можно долго оставаться эффективным, но пока для этого тела больше нескольких дней будет плачевно. Можно оставить этот козырь на случай экстренной ситуации, ведь худеть в плане запаса энергии мне не очень хочется. Саламандра поджирает, а лимит того, сколько я могу впитать в день, достаточно скромный по меркам прошлой жизни, так что придется разумно использовать энергию. Вышел на задний двор и призвал фамильяра. Синее нечто вылезло достаточно охотно и принялось валяться в грязи. Точно ребенок. Присел на корточки и принялся смотреть на маленькое недоразумение. Так, сущность в виде синего гномика, что ты, кроме как греть, жечь и пожирать энергию, можешь? Спросил я в надежде услышать ответ, но пока тихо. Значит, ей еще нужно подрасти. А сколько времени это может занять, хрен его знает. Ну хоть чем тебя кормить, чтобы ты побыстрее выросла, подскажешь? Вообще, чтобы фамильяр быстрее рос и развивался, ему нужно поглощать аспект, который ближе всего ему, в твоем случае огненный. Появился повеселевший дед из огня прямо позади меня. Спасибо за подсказку, покачал я головой, только где мне взять огненный аспект, идея есть. Желательно так, чтобы потом не пришлось сидеть в тюрьме, добавил я, и открывший рот дед резко призадумался. «Ну-у-у», протянул Дмитрий, «есть один вариант». «Выкладывай», призвал Саламандру обратно. «Зачем выкладывать?» рассмеялся дед. «Я лучше тебе покажу». Он схватил меня за руку, и мы пропали в огне, а когда мы переместились, то мы уже стояли на выжженной земле. Запах в округе паленых деревьев и сожженной плоти, а магический фон, который я с трудом улавливаю, заставляет напрячься. Все инстинкты говорили только об одном, это аномальная зона. Глава 23. Аномальная зона. Столько лет прошло, а я все еще помню аномальную зону. Ощущение от присутствия здесь. Для нас, членов Ордена Стражей, аномальная зона никогда не означала что-то хорошее. Ведь зона – это результат не закрытия разломов, а чем хуже разлом, который не закрыли, тем опаснее зона, и, судя по тому, что здесь выжжена земля, незакрытый разлом черный 10. Почувствовал едва уловимый запах свежей крови. Воздух спертый от гари и золы под ногами, а глаза едва ощутимо жжет. Если бы дед телепортировал в это место простого человека, то тот, очевидно, сейчас бы трясся и блевал дальше, чем видел. Вот настолько здесь не по себе. но я человек привыкший, и, если судить по взгляду Невского, он немало так удивлен. Запах крови приближался, а в воздухе послышались едва уловимые вибрации. Где-то сверху. Пригнулся, а ведь когти были так близки к тому, чтобы оторвать от меня кусок. Скорость, с которой спустилась эта птичка, поражает, но ведь и я могу показать фокус. Обнажил меч и в одно движение отсек твари лапу. Она взвыла и незамедлительно попыталась спасти свою тушку. Огненная летающая тварь, огнекрыл красного цвета, близкий родственник феникса. Птица с огненными перьями, где-то 2 метра в длину. Достаточно здоровая тварь, с острыми когтями и клювом, только слабее в разы, чем ее родственник. Но удивительно, что я встретил даже ее. Если судить по местности, то Невский переместил нас прямо на границу аномальной зоны, следовательно, это, возможно, самый слабый представитель данной местности, но от этого менее проблемным он не перестал быть. Быстро отделил пальцы с острыми когтями и швырнул в огнекрыло. Такой наглости эта тварь явно не ожидала. Птичка стремительно пошла на снижение, но ведь подбитая жертва оттого и опасней, что терять ей уже нечего. Огнекрыл решил показать свой нрав и попытался сжечь меня своим дыханием, но не вышло. Я в момент разорвал с ним дистанцию и оставшимся когтем пробил ему черепушку. Кровь хлынула незамедлительно, а тварь издала свой предсмертный визг. У огнекрылов ценится практически все. Такая птичка быстро летает и хороша в изготовлении лечебных мазей и эликсиров, а из когтей можно сделать неплохие метательные ножи. По весу они практически как металлические. Плотность хорошая и пробивная сила на уровне. Но мы здесь не для этого, а чтобы добыть огненных кристаллов. И, судя по всему, у этой птички один-то точно завалялся. Кровь на руках начала стремительно застывать и попутно выделять много избыточной энергии, то есть пытаться прожечь мою кожу. Ядовитая кровь, и теперь я понимаю, почему из нее делают мазь. Такая точно все суставы прожжет и вставить на место. Как только красная огненная жидкость застыла, я отряхнул руки. Осколки слетели и рассыпались в воздухе. Чем-то отдаленно напоминает технику того мага крови. Кристаллизация – это одно из ответвлений магии. Помогает, когда нужно сделать щит или быстро воздвигнуть защитные укрепления, но в данном случае она нужна для того, чтобы закрывать кровотечение. Защитная функция самого организма, впрочем, жаль, что у людей такого нет. Провел рукой по тельцу. От тела все еще ощущается едва уловимое тепло, но в месте, где оно больше всего чувствуется, и находится кристалл огненного аспекта. Лихо ты его, подошел ко мне дед. Не думал, что ты так быстро его уложишь, и уж тем более не думал, что ты без капли магии это сделаешь. В чем твой секрет? Секрета нет, пожал я плечами, а вот почему ты не решил мне помочь, не совсем понятно. Смерти моей хочешь? Невский громко рассмеялся. Да если бы хотел, то уже сам тебя сжег. Что уж мучиться. Я же видел, что ты справляешься, так что не вижу необходимости обсуждать это. Ответь мне только на один вопрос. После моих слов дед явно насторожился. Ты бы успел вмешаться, или бы ты стоял и ржал, пока я умирал от глубоких ран? Кажется, ты сильно недооцениваешь меня, внучок, покачал головой Невский. Да, он не похож на напыщенного воина, и, судя по всему, очень много лет дед отдал на службу империи. Его навыки за столь долгое время вряд ли затупились. Может, ему стало немного сложнее контролировать энергию внутри себя, но это ведь не слишком большая проблема, я не знаю, так как контролировать энергию у меня практически никогда не получалось. Чувствовать энергию чувствую, а вот с контролем проблемы. Так вот меня и уложил Асшиль. Можно сказать, за мой недуг, но а самое смешное в этой ситуации так это то, что я могу накопить много энергии, но если потрачу сильно больше того, что могу впитать за день, у меня будет отходняк, а это за собой несет от нескольких дней вплоть до месяца восстановления, а если я умудрюсь потратить всю энергию, то смерть долго ждать не будет. Шанс этого есть, но благо я почти всегда поглощаю энергию и даже из воздуха. Энергетический фон – это понятие создано не просто так. В местах, где энергии практически нет, фон слабый и оттуда пассивно маны будет очень мало. А ведь были и такие планеты, на которых фон был настолько слабый, что маги буквально не могли там использовать магию или делали это с очень большим трудом. Свободная мана в воздухе помогает в контроле и концентрации техник. Грубо говоря, к большим сгусткам цепляются точки поменьше и стабилизируют его от распада. Хорошо, что не пришлось по этой хрени сдавать экзамен, но для понимания это было необходимо. И само собой, Чем больше у мага его собственный источник, тем дольше он может находиться на такой планете и использовать техники в принципе. Нащупал кристалл, и только я собирался вытащить его, как башка твари резко согнулась в попытке пробить уже мою голову. Все замедлилось. Вот именно поэтому я отрываю врагам башки. Это, сука, надежно. Клюв огнекрыла с легкостью может пробить мне череп, и что же делать? Пожертвовать рукой? Скорости не хватит убежать из-под удара и разгона. В момент голова огнекрыла буквально вскипает, и ее разрывает от внутренней энергии. Перед моим лицом появился барьер, в который влетели органы твари и разлетевшаяся башка. Кровь стекает и шипит от соприкосновения с собственным телом. Это что было бы, если она попала на меня, после такого кипячения, точно ничего хорошего. Ну вот, хмыкнул дед, а ты говорил, что я тебе не помогу, присел он рядом со мной. Ты чего застыл? Спросил он меня, коснувшись моего плеча. Нащупал, уставился я на Невского. Это было избыточное давление от нагрева изнутри, да, кивнул Дмитрий. Тебе бы быть в следующий раз осторожней с такими тварями. У них остаточный рефлекс после смерти существует. Мышцы непроизвольно сжимаются. Повезло еще, что я рядом был. Вот именно по этой причине я обычно отрываю им головы, покачал я головой. Умно улыбнулся дед. Но глупо, что ты не сделал это сейчас. А еще по возможности лучше целить в важные органы, если ты, конечно, не хочешь их сохранить для зельеварения или продажи. Сейчас ты целил в глаз, а они тоже иногда нужны для изготовления всякого. Я знал одну женщину, которая из подобных материалов делала сильные вещи от проклятий, которые, впрочем, действительно работали. От проклятий, неужели тебя кто-то пытался проклясть? Пытался, кивнул Невский. И у них даже получилось, он поднял свою руку и указал на палец, который был едва черным. В этом мире есть такие вещи, от которых нужно держаться подальше даже великому архимагу 11. Понятно, хмыкнул я, а как быстро ты можешь нагреть, например, человека и до какой температуры? Ты это делаешь при помощи силы мысли? Да, я могу нагреть что угодно в пределах видимости или ощущения. Мне хватит нескольких секунд, чтобы разогнаться до температуры в 2-3 тысячи градусов Цельсия, но по понятным причинам я этого делать не буду, добавил он. Не хочешь, чтобы я превратился в уголек? Усмехнулся я. Моя сила – это оружие, которое я не использую на 100% даже против врагов, покачал головой дед. И этому есть логическое и простое объяснение. Внешняя среда, дополнил я, тут и понимать ничего не нужно. Судя по тому, что он, не поведя бровью, смог вскипятить кровь твари до температуры минимум в 500 градусов, становится, мягко говоря, не по себе. Если Невский разгуляется, то наверняка ему удастся уничтожить целую экосистему площадью с Петербург, что, в свою очередь, приведет к таким последствиям, что и задумываться страшно. Такая сила да не в правильных руках грозит смертью человечества, и ведь даже непонятно, как император сдерживает такую мощь. Правда, есть у меня такое впечатление, словно Дмитрий сам сдерживается, и по какой-то неведомой причине случается императора. Что у вас с императором произошло? Решил спросить я напрямую. Прошло всего пару часов, а ты думаешь, что этого достаточно, чтобы я тебе рассказал причину? Хмыкнул он. Пока рано, но я обязательно расскажу, а может, ты и сам узнаешь, махнул дед рукой, идя вперед. Тело будет разлагаться долго, можно поискать что-то другое. Поискать что-то другое, удивился я и вытащил несколько кристаллов огненного аспекта, не густо. Один третьего ранга и два второго, покачал головой и призвал саламандру. Та не стала долго смотреть на кристаллы и просто съела их, но после так выпучила глаза, будто я ей яд в натуральном виде скормил. Затем ее голова взорвалась и собралась обратно из ошметков крови. Корми после этого детей. Это что за неадекватная реакция на кристаллы может? Я ей слишком большой скормил, почувствовал, как у меня задергался глаз. Ну так просто эту саламандру не убить, это радует. Я, конечно, знал, что некоторые виды ящериц могут регенерировать конечности, но чтобы голову. К этому меня жизнь не готовила. Последовала незамедлительная огненная отрыжка, которая чуть не опалила мне пальцы. Благо защита моего фамильяра работает, даже когда она меня хочет сжечь. Невкусно, какая жалость, наигранно расстроился. Значит, теперь сама себе пропитание будешь искать, усмехнулся я и покачал головой, а саламандра лишь перевернулась на спинку и начала переваливаться, как собачка. Да, Беды с башкой, может, ей силу ударила куда не надо, хохотнул дед. Такое иногда бывает, а в общем, она у тебя еще маленькая, вырастет из нее фиг знает что, может, даже эволюционирует, например, в дракона. Какой из нее дракон? Рассмеялся я, если и дракон, то какой-то несуразный. Я попытался погладить саламандру, пока она на животе, но та Юрка перевернулась и укусила меня за палец. «Мило», – прошептал я, смотря на то, как ящерка повисла, «а зубов-то еще нет. Хрен тебе, а не прокусить палец. Это даже близко не опасность от огнекрыла. Это ящерка с характером маленькой хитрой жопы. Не знаю, за какие прегрешения меня наградили этим подарком, но это что-то должно быть очень весомым. Дед, а это твои земли?» – спросил я, прислушиваясь к окружению и внюхиваясь в запахи, фактически, или как бы на бумаге. «Какой ответ тебя устроит?» Чуть подумав, спросил Невский. «Ну, допустим, фактически, я так понимаю, ты не просто так постоянно оглядываешься». «Да», кивнул он, «здесь есть один маленький нюанс, но земли мои». «На бумаге», сделал старик важное уточнение, «но цель-то у нас простая, мы же не собираемся вычищать ее от тварей. Нам всего-то нужна тушка повкуснее, чтобы позавтракать ей». Дед остановил его. «Что?» – уставился он на меня. «Я тебя разочарую, но не все могут питаться мясом тварей. В них слишком много маны, а из-за избытка маны часто происходит разного рода неприятности», – вздохнул я. «Так что такая диета точно не подходит неодаренным, коим и является Кира. Мясо тварей кишит энергией, как аспектной, так и обычной, и это не всегда хорошо. Да, для таких, как я, это простой способ лишний раз прокачаться, а для обычных людей это зачастую как купить один билет до АСК, морга. Мана просто не усваивается у человека, который не способен ее потратить или впитать, и начинает медленно, а иногда не очень, разъедать тело, и через несколько часов человек труп. Из него могут откачать энергию, но на это не так много времени. Поэтому многие роды не практикуют поедание тварей. Таким зачастую занимаются истребители высокого уровня и одаренные не ниже ранга мастера 5. В нашем роду таким не занимаются. Была причина. Отец чуть так один раз не отошел в мир иной. Сильнее стать хотел. Почти стал трупом. Тесс, почесал дед затылок. Не, с Кирой все будет нормально, махнул он рукой. Она та еще штучка. Ты не думай, раз она не показывает своей силы, что ее у девушки нет. Есть и еще какая. Разумовский обзавидуется. Но замечание действительно дельное. И одним мясом питаться как будто бы не самый лучший вариант. Вот-вот, покачал я головой все еще на саламандру. Лучше сходить в магазе. Решено, твердо воскликнул Невский. По пути зайдем чуть дальше в зону и накопаем дикой монокартошки. Я прямо почувствовал, как лицо скривилось. С финансами настолько проблема, что ты слова «магазин» боишься. От моего вопроса Дмитрий дернулся. Ну как тебе сказать, меня там, мягко говоря, не любит. Меня вообще мало кто и где любит. Рассмеялся он, так говорит, словно уверен, что его абсолютно во всех магазинах не станут обслуживать. Но ведь такого чисто физически быть не может, или же, ты стала бессмертной, спросил я у саламандры, которая обожгла мой палец и ловко юркнула на землю. А что будет, если она умрет? Мимолетом пробубнил себе под нос, смотря за тем, как быстрая ящерка скрылась в лесу. Или что будет, если я ее прибью? Если она умрет, встал дед рядом со мной, то тебе будет очень больно, хмыкнул он. В теории, но а так она потом снова появится, и тебе придется с ней примириться. Значит, помирать ей пока рано. Покачал я головой и быстро побежал в ту сторону, в которую убежала саламандра. «Призвать обратно в метку ты ее не можешь?» – спросил Невский, следуя за мной. «Уже пытался. Слушаться не хочет», – цыкнул я, совсем как ребенок. «А ты имя ей дал?» «Пока нет», – хмыкнул я. «А это так принципиально, что не требует отлагательств. Ну, это смотря того, чего ты хочешь добиться такими действиями. По твоему пальцу вижу, что связь хоть и мощная, да настолько, что кровь огнекрыла тебе практически не навредила». Хотя в обычных условиях она прожигает кожу и кости, но все равно медленно ослабевает. А чтобы этого не было, тебе нужно дать ей имя, если твоя цель все же не разорвать связь. Нет у меня такой цели. В теории при разрыве связи какие последствия могут меня настичь? Дед задумался. Ты не призыватель. Так что может быть все что угодно, пожал он плечами. При сильной связи, если судить из книг, возможен даже смертельный исход. Но так как я не слишком опытен в этом вопросе, верить этому источнику на 100% не стоит. Однако такую вероятность лучше всегда держать в голове. Но ведь если у человека есть дар призывателя, он может в любой момент разорвать контракт, скорее всего, покачал головой дед. Сказать сложно, но попробую сделать обращение, вздохнул он. Если бы у меня были нормальные отношения с императором, то все могло быть проще, но чего нет, того нет. Ничего не скажешь, и ведь проблема. Призыватели – это вид, практически занесенный в Красную книгу. Мастеров этого дела почти полностью истребили, и не просто так. Если человек может призвать даже дракона буквально из воздуха, хочешь не хочешь, а задуматься о своем положении в обществе придется. Император и те, кто был до него, прекрасно понимали это и всегда старались делать так, чтобы родов, которые были сильнее, либо роднились с императорским родом, что, впрочем, не давало никакой защиты от переворота, либо же практически полностью или частично вырезались. Да, кому-то такие методы даже среди своего населения могли показаться варварскими, что, впрочем, не лишало данной процедуры смысла. Императоры были крайне дальновидны в своих действиях, но при этом собственными же руками ослабляли свою страну. Однако из-за подобных процедур многие начали бояться подобной участи и присягать императору на верность уже не только на словах, но и под связью крови и специального артефакта, который сделал один из прошлых глав рода Разумовских. После этого чисток почти не было, но те, которые уже успели провести, сильно навредили положению страны на мировой арене. Прямо как самолично стрелять себе в колено. Так же безрассудно, но обстоятельства требовали этого решения. Если брать во внимание этот факт и то, что этот клинок связан как-то с запрещенным ритуалом, который могут провести явно только самые древние роды Российской империи. Может ли это как-то связано с чисткой рода? И главный вопрос, который волнует меня, какого?